Разумеется, всех ревнителей модерна, мус прогресса и так далее нельзя записать в адепты зла. Нет. Многое здесь идет и от непонимания, от легкомыслия, от инерции, от желания успеха, который лежит в основе творческой посылки многих композиторов, в том числе и талантливых. Правда возникает в искусстве часто как новое, как озарение, открытие. Она дает толчок движению какого-либо вида, типа или жанра сочинительства, а может потом и захватить другие жанры и виды его. Талантливые люди развивают опыт открывателя. Многочисленные эпигоны доводят его до штампа, до абсурда, до лжи. Иногда, однако, ложь, то есть исчерпанность правды, может перейти в карикатуру, сик, в новый вид искусства, негативный, как правило. Однако это может быть искусство, а не эпигонство. Примеров тому много. Самый феноменальный, конечно, Дон Кихот, возникший как пародия на рыцарские романы. Но это, однако, исключение. Обычно это карикатура. Сик. Таков и Аристофан. Правда великая в искусстве возникает на недолгое время, в смысле работ художников. Эсхил, Софокл и Эврипид. «Могучая кучка в России», «Буря и натиск», французский импрессионизм, давший сразу ряд гениев и постепенно сошедший в ничто, хотя на волне успеха почти 100 лет процветала куча изобретательных ремесленных ничтожеств. Эта мысль важная, требует развития. Предвзятые музыкальные формы и театр. Их несовместимость. Подмена симфонизмом — подлинной театральности, глубины образа. Актер превращается в манекен, действующий под музыку. Получается грузный, перенасыщенный, фальшивый, драматический театр. Как ни крути, искусству в нынешнем буржуазном обществе отведена роль жалкая. Оно принадлежность комфорта, не более. Но художнику воздается слава и честь, а главным образом деньги. Они же Бог и свобода. Имеешь деньги, ты свободен, можешь делать что тебе угодно, никто тебе не мешает, плати только. А если кто мешает, за деньги можно сделать, чтобы не мешали. Были бы у меня денюшки, сик. Купил бы я себе дачу, жил бы припеваючи, отдохнул бы хоть немного, а потом опять за работу. 27.05.1980 года. К мыслям Гаврилина. Судя по времени написания, перед нами, вероятно, отклик на статью Гаврилина «В каждой душе звучит музыка», опубликованный в газете «Советская Россия» 26 января 1983 года, номер 21-8072, страница 4. Экземпляр этой газеты хранился в личном архиве Свиридова. В фольклоре заключено эпическое народное мироощущение. И это мироощущение живет в русских до сего дня. В таком мироощущении скрыт подлинный, самый высокий трагизм. Безистерическое и надличное страдание, без выпячивания страдающей души, без гипертрофии выражения, но оттого производящие еще более сильные впечатления и особенно глубоко западающие в сердце. натуралистическое впечатление от многозвучного симфонического опуса, бомбардирующего тебя множеством сильных звуков, часто остается в зале филармонии, уже при выходе на улицу после концерта, рассеивается, исчезает. Впечатление поэтическое от скромной, малотонной песни иной раз глубже западает в сердце и сидит в нем, как заноза, которую не вытянуть иногда во всю последующую жизнь. Хорошая, важная мысль и фраза. Иг. Слепневу. Игорь Алексеевич Слепнев, музыковед. Работал редактором на студии грамзаписи «Мелодия». Свиридов ценил его взгляды на искусство. Данный набросок, скорее всего, относится к тексту аннотации к пластинке с записью альбома для детей, автором которой был Слепнев. Поэтическое образное мышление, самобытность языка, своеобразие стиля в этом роде, русский колорит, мелодизм, гармоническое богатство и своеобразие, законченность формы имеют художественное значение, кроме чисто инструментального. Партиту с чем дать? Моцарт и Сальери. Любопытно, что Пушкин сделал трактирного скрипача слепым. Это тонкая, гениальная деталь. Он играет не по нотам, а по слуху. Музыку Моцарта он берет, что называется, из воздуха, который как бы пронизан, пропитан ею. Если сказать просто, дар мелодии — вот тот божественный дар, которым наделен Моцарт и который отсутствует у жрецов искусства вроде Сальери, владеющих тайнами и ухищрениями мастерства, умением, формой, контрапунктом, фугой, оркестром, но лишенных дара вдохновенного мелодизма, который дается свыше от природы, от рождения. У Твардовского о словах «Им не сойти с бумаги». Но бьешься, бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги, как говорит старик-маршак. Голубчик, мало тяги. Строка из стихотворения «Немного надобно труда». Смотрите Твардовский, стихотворения и поэмы, Ленинград, советский писатель, 1986 год, библиотека поэта, большая серия, второе издание, страница 599. Ноты Моцарта именно сошли с бумаги. Они парят в пространстве. Их слышит слепой скрипач. Булгарин, Греч, Сенковский, Кочановский. Важнейшая мысль Пушкина. Сальери — итальянец, чужой коренному национальному духу, иностранный специалист. О Есенине. Также некоторые поэты ненавидят Есенина, у которого есть стихи, любимые самыми простыми людьми. О зависти Сальери к Моцарту. Ее причина. Чаще говорят, что в профессиональной зависти меньшего таланта к более крупному. Это не совсем верно. Дело совсем в ином. Не завидует же Сальери Гайдну, великому композитору, напротив, упивается дивным восторгом, слушая его музыку, и наслаждается ею как гурман, как избранный. Вот в чем дело, не разделяя своего восторга с толпой низких слушателей. Парафраза пушкинской строки «И новый Гайден меня восторгом дивно упоил». Смотрите Пушкин, Моцарт и Сальери. Пушкин. Сочинение в трех томах. Том 2. Поэмы Евгений Онегин. Драматические произведения. Москва. Художественная литература. 1985 год. Страница 447. Не завидует же он великому Глюку, новатору, направившему музыку по новому, да то ли неизвестному пути. И Сальери бросает свою дорогу и идет за ним смело, убежденно и без колебаний. Не завидует он и грандиозному успеху Пиччини, кумиру Парижа. Его возмущение вызывает слепой скрипач. Народность Моцарта — вот с чем он не может помириться. Народность Моцарта — вот что вызывает его негодование и злобу. Музыка для избранных, ставшая и музыкой народной. Все это вызывает гнев и преступление Сальери. Чужой народу, среди которого он живет, безнациональный гений, становящийся злодеем для того, чтобы утвердить себя силой, устраняя связующее звено между искусством и коренным народом. Стремление утвердить себя, свое творчество силой, не останавливаясь перед злодейством, это мы видим на каждом шагу. И особенно много этого в наши дни, когда художественное творчество стало важной частью общественного сознания. Борьба с Моцартом — это борьба с национальным гением. Шопен, Есенин, Лорка, Петофи.